Глава 24. Итан молча вылез из машины, взял одежду с заднего сиденья и переоделся в уборной автомобильного салона. Пенелопа тем временем отогнала пикап Райана на ближайшую стоянку и заплатила сразу за несколько недель, взяв немного денег у Хейзела. Также она попросила низкого старичка-сторожа о том, чтобы по прошествии недели он позвонил по номеру Райана и сообщил тому о необходимости забрать машину. Вещи также пришлось оставить в пикапе. Будет слишком подозрительно, если их найдут в Феррари. Когда Пенелопа закончила, то заметила свою новую машину у выезда со стоянки. Неужели она настолько предсказуема, что Итану даже не нужно было спрашивать, куда она направилась? Пенелопа с удивлением осознала, что была не против его внимания к своей персоне. Она быстро дошла до Феррари. Костюм на Итане сидел просто шикарно. Он подчеркивал его стройную фигуру, а главное, был точно в пору. Пенелопа даже с размером ботинок угадала. Она села на кожаное заднее сиденье и приготовилась слушать его подколы. Но Хейзел ничего не сказал. Он выехал на дорогу и направил автомобиль обратно на трассу. Пенелопа начала нервничать. Обычный Итан точно вставил бы свои 5 копеек про ее глазомер или про ситуацию с их недавним поцелуем. Однако этот Итан находился в какой-то неоднозначной прострации. Тишина начала давить Пенелопе на уши. «Давай еще раз пройдемся по плану». В итоге не выдержала она. «Меня зовут Моника Арно. Я являюсь родственницей Бернара Арно. Племянницей, если быть точнее. Приехала в особый отдел ГБО из Франции со своим неразговорчивым телохранителем Готье для того, чтобы решить свою небольшую проблему с Одет Боуи. Остальную историю построю по мере развития событий». Итан промычал что-то нечленораздельное. Пенелопа растерялась. Они доедут до места назначения через полчаса. Чтобы узнать о том, что Моники Арно не существует, с их связями много времени будет не нужно. Конечно, хорошо, что Итан уже хорошо вжился в роль, но для этого было немного рано. Пенелопа почувствовала, будто бы ей на грудь положили тяжелый камень. «Пенелопа?» — неловко позвал ее Итан. «Да?» — сразу встрепенулась она. Итан снова замолчал, размышляя о чем-то. От того, что он использовал ее полное имя, ей стало некомфортно. «Будь очень осторожна и...» «И?» — так и не смогла она дождаться продолжения его фразы. «И могу ли я рассчитывать на свидание с тобой после того, как все это закончится?» Очень несмело закончил он. «Нам точно нужно будет многое потом обсудить», — туманно отозвалась она. Пенелопа не могла быть полностью уверенной в том, что ее чувства сейчас не были вызваны этой экстремальной ситуацией. Стоило остановиться и хорошо подумать, прежде чем давать ему ответ. Да и возможно, что и он сам передумает, когда все это закончится. «Хорошо», — просто ответил он и больше не произнес ни слова. Здание, к которому они подъехали, было похоже на давно заброшенный завод. Их встретили холодный каменный фасад, выбитые окна и малюсенькая будка охраны. Они подъехали ближе, и из нее вышел огромный мужчина. Пенелопа ни разу в жизни не видела настолько высоких людей. Этот темный мужчина был на голову выше даже Шона. «Здесь частная собственность. Разворачивайтесь», — грозно произнес он, смотря на Итана сверху вниз. Хейзел никак не отреагировал. «Ты считаешь, что для Моники Арно существует какая-то частная собственность? Да ты хоть знаешь, кто мой дядя?» Как можно более нагло и с имитацией французского акцента сказала Пенелопа. «Разворачивайтесь», — остался непреклонным Амбал. «Готье, по-моему, мне не рады. Видимо, Грант соврал о том, что вы можете решить мою проблему за соответствующую сумму денег», — фыркнула Пенелопа. Мужчина поднял одну бровь. Насколько Пенелопа помнила, Дэвид Грант являлся одним из самых главных спонсоров ГБО. «Мы уезжаем, но вы заплатите за потраченное мною время, а оно стоит недешево», — пренебрежительно махнула рукой Пенелопа. Итан спокойно начал поворачивать руль, когда рука Амбала вцепилась в переднюю дверь Феррари. «Ну чего вы так сразу?» — смягчил он тон. «Дайте мне минуту. Я уточню о вас у начальства». Мужчина скрылся в будке. Пенелопа судорожно выдохнула. Пистолет у этого Амбала на поясе уверенности в себе ей не добавлял. Что, если их раскроют прямо сейчас? Несмотря на опасения Пенелопы, ворота завода со скрипом начали подниматься. «Заезд на подземную стоянку будет чуть левее. Вас там встретят», — сказал он, и Итан медленно тронулся вперед. Солнце уже начало клониться к закату, но все еще хорошо освещало территорию. Однако, если бы тот мужчина не сказал им смотреть левее, то Пенелопа ни за что бы не увидела заезд в кустах. Итан направил туда машину, и их окружила непроглядная темнота. Пенелопе стало не по себе. К счастью, этот миг быстро закончился, и они въехали в светлое серое помещение без окон. Там их уже ждал статный сидеющий мужчина в окружении трех крепких телохранителей. Итан остановил машину, вышел, открыл Пенелопе дверь и протянул руку, чтобы помочь ей выйти. Она приняла его помощь, думая о том, что если сейчас споткнется, то этот провал может стоить ей жизни. Ее опасения вновь не оправдались, и она грациозно покинула Феррари. «Добро пожаловать, мисс Арно», — произнес по-французски главный мужчина. Он очень внимательно следил за Пенелопой своими маленькими серыми глазами. Она широко улыбнулась. «Это не такое уж хорошее место, если выбирать из тех, куда бы я хотела попасть». Также на французском без колебаний ответила Пенелопа. Мужчина рассмеялся, а она пренебрежительно сморщилась. «Простите, но я плохо знаю французский», — объяснил он причину своего смеха. «Тогда будем говорить на вашем», — отмахнулась Пенелопа, испытав облегчение. Она, конечно, провела для себя экспресс-курс по изучению нового языка, но даже с ее идеальной памятью запомнить все было слишком сложной задачей. «Вы так и будете держать меня здесь?» — пораженно спросила Пенелопа. «Извините за неосмотрительность». Мужчина кивнул головой, чтобы указать ей на нужный коридор. Пенелопа покорно пошла вперед. Итан шел сразу за ней, чем очень успокаивал. «Представьтесь», — отдала приказ Пенелопа. «Господи, я и об этом забыл. Не понимаю, что со мной сегодня творится. Наверное, мадемуазель Арно на всех мужчин так шокирующе действует». Мужчина снова рассмеялся. «Меня зовут Карлос». «Это не настоящее ваше имя», — фыркнула в ответ Пенелопа. «Верно, но также интереснее. Не только в девушке должна быть загадка», — со смешком сказал Карлос. Они долго петляли по коридорам. Пенелопа старалась запомнить каждый угол, и после седьмого поворота она поняла, что их водят кругами, чтобы запутать. Карлос им не доверял. Что ж, Пенелопа тоже ему не доверяла. В итоге они остановились у одной из неприметных дверей. Карлос открыл ее и жестом пригласил Пенелопу внутрь. Когда Итан хотел зайти, то мужчина выставил вперед руку. «Я хочу поговорить с леди наедине». С улыбкой, но не без угрозы, сказал Карлос. Взгляд Итана стал напряженным. Пенелопа кивнула ему и зашла внутрь кабинета. Ее встретил огромный аквариум, дубовый стол и обтянутые бархатом кресла. Карлос с легким щелчком закрыл сзади нее дверь. «Присаживайтесь», — дружелюбно произнес он. Пенелопа села, а Карлос подошел к мини-бару. «Хотите виски?» — спросил он. «Хочу перейти сразу к делу», — надменно ответила Пенелопа. «Зачем же так спешить?» Карлос налил себе напиток и сделал глоток. «Вам так безумно идет такой тип платьев, мадемуазель Стилсон». Внутри Пенелопы все похолодело. «Вы...» «Не стоит себя утруждать этой маленькой ложью», — оборвал ее Карлос. Он подошел к столу, вытащил папку из ящика и кинул ей ее на колени. На пол посыпались ее личные данные вплоть до свидетельства о рождении. «Поверьте, мы знаем о вас больше, чем вы думаете», — со смешком заметил он. «Тогда вы знаете, зачем я сюда пришла», — легко сняла с себя маску Пенелопа. «Боюсь, мое начальство не позволит вам сделать задуманное. Но если вы присоединитесь к нам, то мы сможем обойтись без лишних жертв», — пожал плечами мужчина. «Зачем я вам?» — сухо и подозрительно спросила Пенелопа. «То, что вы смогли добраться досюда самостоятельно, уже о многом говорит. Тем более при таких интересных обстоятельствах. Нам нужны такие люди», — дружелюбно ответил он. «Значит, вы признаете то, что убили старшую чету Форстеров? Ставили эксперименты над Шеле Форстер и пытались скрыть дело об убийстве ее копии, которую сами создали из совершенно другого человека?» — зло спросила Пенелопа. «Пришлось помучиться с этим делом. Хорошо, что такое случается редко», — поморщился Карлос. Пенелопа сжала руки в кулаки. «Не переживайте. Итану мы тоже предложим теплое место. Да и никто другой из Сент-Ривера больше не пострадает». Неправильно понял ее Карлос. Пенелопа надменно рассмеялась. «Вы так сильно нахваливаете меня, но в итоге все равно недооценили?» Язвительно спросила она. «О чем вы?» Впервые за разговор насторожился Карлос. «О плане Б», — ответила Пенелопа и быстро вытащила плоский баллончик из верха сапога. До того, как Карлос успел среагировать, она задержала дыхание и нажала на распылитель.